Я пришел в себя от раздражающего гвалда, никак не желающего смолкать. «Что это за тварь, шеф? Какого это было? Оно его убило! Убило!» Едва разлепил глаза и обнаружил себя уложенным на одну из кушеток и накрытым собственным пиджаком. Сильно мутило, голова раскалывалась, а когда я попробовал сесть, бок прострелило болью, заставившей меня зашипеть не хуже Фейри. «Ты серьезно ранен, тебе нельзя двигаться!» Кира тут же обнаружилась рядом и попыталась уложить меня обратно. «Не суетись, я в порядке», — отмахнулся я от девушки. «Это просто царапина. Я не пытался казаться круче, чем я есть на самом деле. Ведь это и впрямь была всего лишь царапина. Длинная и глубокая, но и только. В полусхватке я даже не заметил, что твари все-таки удалось меня достать, полоснув вдоль бока, буквально самым кончиком когтя. Будь иначе, я бы не козликом тут прыгал, а скорее запутался бы в собственных кишках». Я скосил взгляд на рану, которую кое-как перевязали стянутой с меня рубашкой. Кровище натекло, жуть! Неудивительно, что меня срубило почти на 10 минут, если верить данным со скаутера. Впрочем, не будь мой организм улучшен, для меня бы сегодняшний бой уже закончился. А так, кровь уже свернулась и больше не идет. Даже болеть стало меньше, но только из-за того, что нервные окончания на пострадавшем участке временно отключились. Совсем скоро я вновь вернусь в строй. Но будь у меня регенерация приемлемого уровня, эта рана затянулась бы прежде, чем я ее заметил. Ну, зато теперь я точно знаю, каким будет мой следующий дар. Пока я приходил в себя, полицейские наконец-то сумели взять себя в руки и в полной мере осознать, что же именно сейчас произошло. Мне удалось с кряхтением подняться, причем даже без помощи Киры, которая собиралась подставить мне свое плечо. Впрочем, совета следить за обстановкой хватило, чтобы она вспомнила о серьезности положения, в котором мы оказались, принявшись озираться по сторонам. Держась за пострадавший бок, я потопал к Дауду, сидящему возле тела погибшего полицейского, прикрытого чьей-то курткой. Девушка последовала за мной, держа наготове новую стрелу и тревожно поглядывая в сторону окон, которые теперь частично завалили чем попало. Признаться, меня тоже беспокоила сгустившаяся за ними тьма, словно кто-то накрыл здание участка непроницаемым пологом, как птичью клетку. Однако я отчетливо понимал, что это не более чем мое расшалившееся воображение. Насколько я понял из рассказа Киры, эти твари — мастера нагнать жути, чем они и пользуются, сперва выводя своих жертв из равновесия, а потом беря тепленькими. «Сайфер!» — оглянулся в мою сторону Дауд. Стоило нам подойти ближе. «Ты знал о них, и ты привел эту девку сюда!» «Именно!» — кивнул я, не став отпираться, чем немного остудил пыл шефа, пребывавшего в расстроенных чувствах. «По-твоему, было бы лучше, если бы мы с ней переночевали в гостинице?» «Было бы лучше, если бы вы свалили из этого города!» Он поднялся и подошел ко мне вплотную. «Кажется...» Лишь мое состояние удерживало его от того, чтобы врезать мне по морде. «Для нас определенно. Для вас вряд ли бы что-то сильно изменилось». «Поясни», — сквозь стиснутые зубы процедил Дауд. «Стоит отдать должное его профессионализму. Он все-таки смог взять себя в руки. Как я уже говорил, фейри пришли в ваш город не столько за этой девушкой, сколько для того, чтобы расширить границы своих владений. Даже если мы уйдем, они останутся, о чем и свидетельствует та надпись на туше лося. Это ультиматум. Покоритесь или умрите, или что-то в этом духе. Думаю, не стоит рассказывать им про дань. Во всяком случае, не сейчас, когда они еще не отошли от потрясения. А то ведь могут найтись те, кто захочет расплатиться, вытолкав Киру, что называется, на мороз. Возможно, вместе со мной, для компании. Так что они напали бы в любом случае, только не на отдел полиции, а на какой-нибудь дом на отшибе для начала. А на утро вы бы нашли его хозяев, как тех собак, показательно замученными до смерти. Зачем им это? Чтобы вы боялись. Если дело настолько серьезно, то почему ты... Что? — оборвал его я. — Не предупредил? Дауд и сам сообразил, насколько смешно звучит эта претензия, учитывая наш прошлый разговор. Но не был намерен сдаваться. «Почему ты не вызвал подкрепление? «Разве твой отдел...» Он запнулся, оглядев внимательно слушавших наш разговор копов. «Разве вы не должны всем этим заниматься?» «Я связывался со своими. Они должны прибыть в течение 2-3 дней». «Значит, до этого мы сами по себе?» — мрачно уточнил он. «Ну почему же сами? У вас есть мы. Думаете, зачем я остался, а не увез единственного человека, который знает об этих тварях больше всех нас вместе взятых? Считаешь, нам по силам дать ублюдкам отпор? Ты только посмотри, что эти сволочи сделали с Кенни!» Чернокожий по имени Кенни? Черт! Да у этого парня не было ни единого шанса остаться в живых. «Сперва нам необходимо как-то дожить до утра, сохраняя максимально серьезное выражение лица», — произнес я. «А про отпор подумаем завтра. При свете дня они в разы слабее. Мы с трудом прикончили одного, а ты говорил, что их около 5», — припомнил Дауд. «Если они навалятся всем скопом, нам придется туго. Твоя подружка знает хоть что-то, что может нам помочь?» «Полагаю, общими усилиями мы сможем что-нибудь придумать», — уклончиво ответил я.